Кому за махоркой идти? Послал в летнее время фельдфебель трех солдатиков учебную команду белить. Захватите, ребята, хлебцы да сало. До вечера поди не управитесь. Так, чтоб в лагерь зря не трепаться, там и заночуете. А к завтраму в обед и вернетесь. Ну что ж, спешить некуда. Свистят да белят да цигарки крутят. К вечеру, почитай, всю работу справили. Один потолок да сени на утреннюю закуску остались. Пошабашили они, лампочку засветили. Сейники в уголке разложили, прям как на даче расположились. Начальство тебе никакого. Звезда в окне горит. Сало на зубах хрустит. Ха, полное удовольствие. Подзакусили они, подзаправились. Спать не хочется. Соловей над гимнастикой со двора так и заливается. Прохлада из синей волной прет. Порылись они в кисетах в карманах. Самое время закурить. А табаку не крошки. Вот один солдатик и говорит. Что ж, голуби, обмешулись мы. Соломки есть у фика, не покуришь. Без хлеба обойдешься, без табаку душа горит. Придется нам в город в лавку идти. Час еще не поздний. Второй ему свой резон выставляет. На кой ляд всем троим две версты туда и сюда драть? Мало ли мы на службе маршируем. Давайте на узелке тянуть. Кому выйдет, тот и смотается. А третий, Рябой, свой план представляет. Время терпит. Узелки, братцы, вещь пустая. Давайте-ка лучше сказки врать. Кто с брехни собьется, на настоящую правду свернет, тому и идти. На то мы порешили. Умастились они на сенниках, сапоги сняли, ножки подвернули, первый солдатик и завел. Осмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему 2 месяца для легкой поправки. Лети, сокол, в свое село. Бедро ему после ранения как следует залатали, однако ж настоящего ходу он не достиг. Все на правую ногу припадал. Авось, деревенский ветер окончательную разминку крови даст. Семейство у солдата было ничего, зажиточное. Картофельными лепешками его ублажали. Молоко свое, немеренное. В праздник убойно. Каждый день чаек. Известно, воин. Он там за них, Бахлаков в глине сидячи, что ни день со смертью в дурачки играл. Как такого не ублажить? А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли. Дубы кряжестые, лапы во все концы, глазом не окинешь. Понизу гущина, бересклет да осинник, да лесная малина, медведь заблудится. На селе светлый день, а в чащу нырнешь, солнце кое-где золотым жуком на прелый лист прыснет, да и сгинет, будто зеленым пологом его затянуло. Одним словом, дубра. Сидит так-то солдат под вечер на заваленке. Подсела тут старушка одна знакомая. Черный шлык, глазки шильцем, язык мыльцем, голова толкачком. «Что ж, бабушка, — говорит солдат, — внучки твои малинки лесной хоть бы кузовок принесли. С молоком важная вещь. Уж я бы им пятак на косоплетке выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я б насушил. Да фельдфебелю нашему сдачу на фронт вернувшись в презент бы и поднес. Гриб очень солдатским сняткам соответствует. Пожевал старушка конец платка, головой покачала. Эх, сынок, ясная кокарда, стал бы ты про беду нашу и не слыхал? Какие тут грибы да малина, ежели в лес не то что дитё, и сам кузнец шагу теперь не ступит. Вот так клюква! Медведи к нам, что ли, с западного фронта по случаю отступления на постой перешли? Эк, сказал, на медведей бы мы всем селом облавы пошли, нам же прибыль была б. В аптеке, сказывают, нынче за медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Какие там медведи? И свои лохматые, какие были, из лесу невесть куда ушли. Не то что человек. Зверь лесной, и тот не выдержал. Что ж, бабушка, за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они ж бессемейные. Сам от себя не расплодишься. А ты говори, доглядывайся. Дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие. Не иначе, как с прифронтовой полосы на нас накатило. Волосной писарь сказывал, будто германы газ такой в самоварах ихних кипятят, на нашу сторону по ветру пущают. Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит, лошади ли, медведи, вся тварь живая до подземного, скажем, жука, вся как есть мрет. Стал быть, и нежить лесная тоже и ей дышать надо, смраду этого не стерпела. Вся начисто к нам и подалась. Вот и поди в лес теперь, помаленьку. Да видал ли их кто, бабушка? Может, попритчилась кому с полугару? Обиделась баба, локтем пыль взбила. Натурально старому человеку хрена в квас не клади. Воевать ты, сынок, воевал. А ум-то свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, что ли, чтобы зряться катать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный, при церкви на должности состоит. В лес по весне сунулся хворосту собрать, и того захороводили. Средь бела дня лешие с ним в кошки и мышки играть затеяли. Он под куст, а лесовик его за штанцей. Он под другой, а там его, не весть кто, ореховым прутом по сахарнице. Гоняли, гоняли, как крыс по овину. Очумел он совсем, голосу лишился. Только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался. А он бы им что-нибудь на глаз шестой спел, они бы отстали. Тебя не спросили. Какие там гласы, когда его в цыганский пот ударило? Как шкалик называется, только на третий день вспомнил. Контузия, бабушка, по-военному это будет. Что же у вас, меры какие принимали? Заахала тут старушка, раскудахталась. Принимали. Знахарь наш, Ерофеич, один глаз кривой, другой косой. Чай сам его знаешь. Уж чего не делал. Первоначально 33 вороны поймал. Черным воском им задки запечатал. Да на опушке в полнолуние и вытряс. Крику-то что было? А после 7 живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал, да от 7 осин, что на лысой поляне растут, в разные стороны с наговором испустил. Средствие верное. Собрали мы ему на венцо, на певцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. Теперь, говорит, дело крепко припаяно. Ни на полшиша они мне беды не сделают. Только это Ерофеич на бережку под Ивой перебываться стал. Глядь, сбоку самые матерые лишаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. икнул он тут с перепугу. Олеший к нему, да и за жабры. «Ага, сват, 100 шипов тебе взад. Тебя-то нам и не хватало». Сунули его головой в дупло, да как в 2 пальца засвистят, так раки к ним со всего озера и выползли. «Эвана!» — кричат вам закуска. «Вон он, знахарь, вороний, скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит. Дня на 3 вам, поди, хватит. Так бы и источили. Однако и знахаря голый клешней за пуп не ухватить». Вынул он из-за пазухи у топлого пьяницы мозоль, на всякий случай завсегда при себе носил. Добыл серничек, чиркнул, мозоль подпалил, дупло пополам, будто бомба его разодрала. Самого себя как свинью опалил. Однако случай такой, на мягкой карете не выйдешь. Дополз домой, все село сбежалось, по всему телу у него синие бобы, будто ситчик турецкий. Вот и сунься. «Неладно», — думает солдат, выходит. «По городам, по этапным дворам, по штабам, лазаретам и слухам о таких делах не слыхать. Порядок твердый, все как есть, одно к одному приспособлено. Будь ты хоть распролеший. В казенное место сунешься, швабры тебя дневальный выметит и не хрюкнешь. А тут в коренное русское село, в тихую глухомань, эдакое непотребство вонзилось. В пустую катку постучи, пустота и отзовется. Ан, солдатская голова не без начинки, братцы». На заре чуть ободняло, прокрался он за дворками к бабке. Брякнул в оконце. Высунула она свое печеное яблочко наружу, как мышь из-под лавки. «Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли? Ничего у меня, старушки, и про вас, солдат, не припасено. А ты, мать, поищи, найдется. Бочоночек самогону, ведра в 2, у ваш, выкати, за мной не пропадет». Всполошилась она, пескариком затряслась. Один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит. «Да что ты, герой, окстись, какие у меня самогоны? А кроме толокна да квасу нет у меня и припасу». «Ты, бабка, не рассусоливай, не урядник я. Для общества, не для себя стараюсь. Разговор-то наш вечерний помнишь? Альба сам пропаду, альба лес наш по всей форме очищу». Засуетилась старушка. Видит, дело всерьез пошло. Мырнула в подполье, бочоночек выволокла, жилистая была лохудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплей для прикрытия забросал. Попер тачку по заплетнями, аж колесо запищало. Докатил до опушки, одежу с себя долой, сел под куст, в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом, да в пакле и вывалился. Чисто как леший стал, свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха веничком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зелень отливают, потому на голову за место фуражки цельный куст вереску нахлобучен. Вышиб он втулку, стал водку поядренее заправлять. Махорки с полкартуза всыпал, да мухоморов намял. Туда ж и запихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера. Покатил он бочонок в чащу, палкой подпихивает, козлом подпрыгивает, сам пьяную песню поет. «А кто там идет, леший бородач? А что он везет, черт вспотыкач?» Слышит по орешнику, будто ползучая плесень шелестит с дуба на дуб, не весь кто сигает, кудрявым дымом отсвечивает. Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил. бочоночек на попа поставил, застучал в донышко, на весь лес дробь прокатилась. С ветки на ветку, с ельника на можжевельник подобралась мутная нежить. Животы в космах да в шишках, на хвостах репей, на голове шерсть колтуном. Кольцом в круг солдата сели, языки под мышкой, глаза лунными светляками. Один из них попузастее, старший должно быть, потому у него светлые подковы на грудях висела. Хвост свой понюхал, словно табачком затянулся, и спрашивает: «Ты, мелочок, откуда вы прибыл?» «Для собственного ремонта с Западного фронта из Беловежской пущи. У вас здесь погуще». «А в бочонке у тебя что за узвар?» «Армейский спотыкач. Ковшик выпил, дуешь вскачь. В Гродненской корчме подцепил, да сюда прикатил». Леший рот и расстегнул. А на животе у него, глядь, второй рот распахнулся. Да оба в раз и зачмокали. «Ловко, — думает солдат, — энто у них приспособлено». «А почему от тебя, — спрашивает пузастый, — пехотным солдатом пахнет?» Леший, конечно, не потеют. Солдатский-то букет ему в нос и бросился. «Да я по этапным дворам бродил, по ночам солдатские пятки брил. Вот, извините, и пропах». «Да вы не скулите. Вона, у пня, дохлый крот. Вы ноздри натрите, авось отшибет». Подобрались лешие поближе. А солдат втулк приоткрыл. Нацедил пеннику с полчерпака. Стоит, поплескивает. Так они кругом на хвостах и заелозили. «Ну что же, подноси, — говорит старший. — Чего дразнишь? А то мы тебя и в компанию свою не примем». Как гаркнет солдат: «Встать! Становись в затылок! Да чтоб по два раза не подходить! Знаю я вас, сволочей, одинаковых!» Потянулись они к брашке, как старушки к кашке. Кто пасть подставляет, кто ухо, а кто и того похуже. Некогда солдату удивляться. Зная льет, кому в рот, кому в живот, абы вошло. И минуты не прошло, взошел им градус внутро. Забрало их, братцы, аж до кончика. Похохатывать стали, да с перекатцем, да с подвизгом, будто кошка на шомполе над костром надрывается. А потом играть стали. Кто на бочке брюхом навалившись катается, кто старшего лешего по острым ушам черпаком бьет, кто в валежник морду сунувши сам себе с корнем хвост вырывает, мухомор с махоркой на фантазию, братцы, действует. Назюзились окончательно, в кучку сбились, друг с дружкой как раки посцепились, шесть у них дремучие, покорежились раз, другой и аминь. Будто траву морскую черт бугром взбил, копыта об ее вытер, да и прочь ушел. «Запалить их, что ли?» — думает солдат. «Спирт внутри, пакль наружу. Здорово затрещит». Однако ж не решился. Ветер клочья огненные по всей дубраве разнесет. Что с леса останется? Нашел он тут на бережку старый невод. Леших накрыл, со всех концов в узел собрал, поволок в озеро. Груз не тяжелый, потому в них лесных раскоряках видимость одна, а настоящего веса нет. А там, братцы, в конце озера подземный проток был, куда вода волчком-штопором так и вбуравливалась. Подбавил он в невод камней для прочной загрузки, да всю артель веслом щербатым в самый водоворот испихнул. Так и захлюпало. «Прощай, землячки, пиши с того света, почем там фунт цыганского мяса». Обмыл с себя солдатик паклю, да крахмальную слизь, морду папоротником вытер, пошел одеваться. Нога похрамывает, душа в присядку скачет. Ловко концы-то сошлись. А ведь тоже риск. Распознай его лешие, по косточкам бы раздергали, кишки по кустам, пальцы по вороньим гнездам. Добрел он до села, у колодца общественного стал, как загремит в звонкую бадью ясеневой палочкой. Сходись, старый и малый, Бог радость послал, грибами малиной теперь в лесу хоть облопайся. Сбежался народ, кто с лепешкой, кто с ложкой, дело-то в самый обед было. Сгрудились вокруг, удивляются. Солдат трезвый, а слова пьяные. Однако, как он про свою победу одоление рассказал, так все и дрогнули. Да как же ты их, легкая твоя душа, обошел-то? Ерофеич, на что мастак? И тот, как колючей проволоки наглотавшись, из лесу задом наперед еле выполз. Смеется солдат, глаза, как у сытого кота, к ушам тянутся. Военный секрет, милый, авось и в соседнем уезде пригодится. Тачку-то бабкину прихватите, когда из лесу вертаться будете. В ней главная суть. Тронулось тут все население беглым маршем в лес. И про обед забыли. Только портки да платки за бугром замелькали. Ребятки-лукошки друг у дружки рвут, через голову кувыркаются, в лес нырнули. Так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось. А солдат что ж, чурбашку из-за пазухи вынул и принялся из нее командира полка вырезать. Разве с таким сговоришься? Так-то вот, братцы, а за топачком-то идти не мне. Крякнул второй солдат, начал свою плести. Жила у нас на селе бобылка, на носу красная жилка. Ноги саблями, руки граблями, губа на губе, как гриб на грибе. Хатка у нее была на отлете, огород на болоте. Чем ей, братцы, старенькой пропитаться? Была у нее коровка. Давала, не отказывалась. По ведру в день, куда хошь, туда и день. Носила бабка по дачам молоко. Жила не узко, не широко. Пятак да полушка, толокно да ватрушка. Пошла как-то коровка в господские луга, на тихие берега. Нажралась сырого клевера по горло, брюхо-то у ей милой в мои и расперла. Завертелась бабка, без коровки-то зябка, кликнула кузнеца, черного молодца. Колол он корову шилом, кормил сырым мылом, лекарь был хоть куда нашему полковому подкадриль. Да коровка-то дура, упрямая была, взяла, да и померла. Куда тут, братцы, деваться? Чем ей, старенькой, пропитаться? Наложила она полное решето мышей, надоила с них 5 полных ковшей, стала опять разживаться. Ан тут, в самые маневры, зашли к ей лихие кавалеры, господа молодые офицеры. Нет ли у тебя, бабушка, молочка, заморить пехотного червячка, пока полевая кухня подойдет, кишка кишку захлестнет? Поскребла бабка за гривок, дала им жбан мышиных сливок. Выпили, поплевали, в донышко постучали, да и в сарае спать завалились. Только глаза завели, слышат, мыши в головах заскребли, скулят, пищат, горестно голосят. Что же это за манеры, господа офицеры? Бабка нас дочисто выдоила, молоком нашим вас напоила, А мыша-то наши голодом сидят, гнилую полову лушат. Благородиями называетесь, а поступаете неблагородно. Преклонил тут старшой офицер ухо к земле, поймал старшую мышь в зале, посадил на ладонь, да и спрашивает: что ж нам пескуха делать? Платили за коровье, выпили на здоровье, ан вышло мышье. Мы тому не повинны. Старшая мыша говорит: а вы, ваше благородие, пожалейте наше отродье. Деньги-то у вас военные, пролетные. Люди вы молодые, беззаботные. Соберите фуражку по рублю с головки, старушки на коровку. Ну что ж, офицеры народ веселый, завернули полы, набросали в фуражку с полсотни бумажек, старушки поднесли, да и прочь пошли. С той поры, братцы, мышей в деревне развелось, хоть брось. Кто всех сочтет, тот за табачком и пойдет. Ребой принахмурился, соломинку из тюфяка перекусил, начал: нет с чего, так с бубен. Прикатил, стало быть, дагестанский принц в наш полк для парадного знакомства. Повели его в ту уж минуту в офицерское собрание господ офицеров представлять. Глянул кругом полковой командир, брови нахохлил, полкового адъютанта подтаенным басом спрашивает: с какой такой стати все младшие офицеры тут, а ротных командиров будто пьяный бык языком слезал? Полковой адъютант с ножки на ножку переступил и в полголоса рапортует: все, господин полковник, по неотложным делам отлучившись. Первый роты командир под винтовкой стоит. Тетка его за разбитый графин поставила. Второй роты бабушку свою в Москву рожать повез. Третий роты змея на крыше по случаю ясной погоды пускает. Четвертый роты криком кричит, голосом голосит, зубки у него прорезываются. Пятый роты на индюшачьих яйцах сидит, потому как индюшка у него околевшая. Шестой роты отца дьякона чучело колоть учит. Седьмой роты грудное дитё кормит, потому супруга его по случаю запоя забастовала. «Стой!» — закричали земляки. «Вот и проштрафился». «Как так проштрафился?» «А разве ж ты, моржовая твоя голова, не знаешь, что завсегда, как седьмой роты командирова супруга в запой войдет, их высокородие, дитё, самолично из рожка кормит? Дуй скорей с махоркой, а то из-за брехни твоей и так припоздали». Солдат и русалка. Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить.

Танюша у нас в городе имеется. Как раз ей на ожерелка хватит. Счастливо оставаться, барышня. Раков, ваших подданных, тоже прихватил. Фельдфебель за ваше здоровье полоскает. Сплеснула русалка лунными руками. Хотела пронзительное слово загнуть. Да какая ж у нее, супротив солдата, словесность. Мирная война. За синими, братцы, морями, за зелеными горами в стародавние времена лежали два махоньких королевства. Сажению вымерять не более двух тамбовских уездов. Население жило тихо, мирно. Которые пахали, которые торговали, старики, старушки на завалинках толокно хлебали. Короли ихние между собой дружбу водили. Был у них на самой границе павильон построен, чтоб далеко друг к дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в суседском. Сидят они как-то. Дело весной было. Каждый на своей половине. В шашки играют. Каждый на свою землю поплевывает. Вынул старый сивый король батист платок. Отвернулся, утер нос. Затрубил протяжно. Спешить некуда. Глянул на шашечную доску. Нахмурился. «Неладно, ваше королевское величество, выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла. А теперь гладко, как у бабы на пятке. Ась?» Младший русые усы расправил, пальцами поиграл. «Я твоим шашкам не пастух. Гусь, может, пролетающий крылом сбил, а лесам проиграл. Гони дальше». «Гусь? А вен-то что?» Из полу, из-под младшего короля табуретки, шашку поднял. «Чин на тебе большой, королевский, а играешь, как каптинармус. Шашки рукавом слизываешь. Я каптинармус. Ты самый. Ставь шашку на место. Я каптинармус. От каптинармуса и слышу. Скочил младший король с табуретки и всю игру полой халата наземь смахнул. Побагровел старик, за левый бок хватился, а там за место меча чубук за пояс заткнут. Жиль прохладно, какие там мечи? Хлопнул он в ладоши: «Эй, стража!» Русый тоже распетушился, кликнул своих. Набежали туда-сюда, смотрят, нигде жуликов не видно. Да и бить нечем. Бердышей, пищалей давно не носили, потому отчинно безопасная жизнь была. Постояли друг против друга короли, глаза, как у котов в марте, и пошли, каждый к себе подбоченись. Стучат, гремят по обеим сторонам кузнецы, пики куют, мечи правят. Старички из пушек воробьиные гнезда выпихивают, самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских запасных штанов моль венничком выбивают, мундиры штопают, слезы по ниткам так и бегут. Призадумались короли. Однако по ночам не спят, ворочаются. Война больших денег стоит, а у них только на мирный обиход в обрез казны хватало. А отступиться никак невозможно. амбицию свою поддержать каждому хочется. Докладывает тем часом седому королю любимый его адъютант. Так-то и так, ваше величество. Солдатишка такой есть у нас завалящий, в швальне. Солдатские фуражки шьет. Добивается он тайный доклад вашему величеству сделать. Как войну бескровно, безденежно провести. Никакого секрет не открывает. Как, мол, прикажете? Гони его сюда. Пришел солдатик. Смотреть не на что. Из себя михрютка. Голенища болтаются. Фуражка вороньим гнездом. Даром, что сам мастер. Однако бесстрашный. В тряпочку высморкался. Во фронт стал. Глаза, как у кролика. Он смотрит весело, не сморгнет. «Как звать-то тебя?» «Лукашкой, ваша милость. Трынчиком тоже в швальне прозывают. Да это сверхштатная кличка, я не обижаюсь». «Фуражки шьешь?» «Так точно. Нескладно, да здорово. А в свободное время лечебницу для живой твари содержу». «Какую еще лечебницу?» «Галчонок, скажем, из гнезда выпадет, ушибется. Я подлечу, подкормлю, а потом выпущу». «Скажи, пожалуйста, добрый какой». «Так точно. Веселей жить, ежели боль вокруг себя утешаешь». Повел король бровью. «Ишь ты, чудак Иваныч, а каким манером ты вот похвалялся? Бескровно и безденежно войну вести можно». «Будьте благонадежны. Только дозвольте до поры времени секрет мне при себе содержать. А то все засмеют, ничего и не выйдет». «Да как быть-то? Ядра льют, пуговицы пришивают. Чего ж ждать-то?» «Не извольте беспокоиться. Пошлите, ваша милость, суседскому королю с почтовым голубем эстафет. В этот, мол, вторник, в 7 часов утречком, пусть со своим войском к границе изволит прибыть. Оружие ни холодного, ни горячего, чтоб только с собой не брали. Наш, мол, тоже не возьмут. И королевскую большую печать для правильности слова приложите. Да на военный припас 3 рубля мне пожалуйте. Только всего и расходов». «Ладно. Однако смотри, Лукашка, ежели на смех меня из-за тебя, галчонка, подымут, лучше бы тебе и на свет не родиться». «Не извольте пужать, батюшка. Раз уж родился, об чем тут горевать?» Стянулись к пограничной меже войска. Кто пеший, кто конный. Оружие действительно, как условились, не взяли. Построились стеной, строй против строя. Шепот по рядам, как ветер, перекатывается. Не зубами ж друг друга грызть будут? Ждут. Чего дальше будет? Глядь, издалека на обозные двуколки Лукашка катит. Осадил коня промеж 2 войск, скочил на земь и давай из тележки круг за кругом толстый корабельный канат выгружать. А вдоль каната на аршине дистанции узлы позакручены. Стал Лукашка на пень, ладони лодочкой сложил и во все стороны звонким голосом разъяснение сделал. «Вот, стало быть, братцы, посередке каната для заметки синий флажок завязан. Пущай каждое войско на своей стороне, в затылок стамши, за канат берется. Флажок, значит, над самой границей придется. И с Богом, понатужьтесь, тяните на перетяжку. Чья сторона осилит, канат к себе перетянет, та, стало быть, и одолела. И амбицию свою соблюдем, и никакого кровопролития в золотой валюте. Скоро и чисто».